Малая Подьяческая улица располагалась в историческом центре города. Она начинается у набережной канала Грибоедова, он же Екатерининский канал. Здесь же и заканчивалась. Приехав на место, Надежда подумала, что все события последних дней, так или иначе, связаны с окрестностями этого канала. Центр самопознания «Смоковница» располагался во дворе возле набережной канала, офис фирмы «Вега Плюс» неподалеку и музей-квартира художника Каргопольского тоже в двух шагах от канала. Найдя дом номер 3 по Малой Подьяческой, Надежда прошла вдоль него и увидела возле подворотни неприметную табличку. Музей-квартира Михаила Каргопольского. Искусство второго сецессиона. «Вот оно, то самое!» — вполголоса проговорила Надежда. Она вошла в дверь и оказалась в небольшом полутемном вестибюле. В глубине, под лестницей, Надежда Николаевна заметила окошечко кассы, за которым сидела женщина средних лет, весьма интеллигентного вида. Красные глаза и красный нос говорили о хронической простуде. «Здравствуйте, мне один билет, пожалуйста», — проговорила Надежда, протягивая в окошечко деньги. «Вам обычный или льготный?» — осведомилась кассирша гнусавым простуженным голосом. «А льготный?» — переспросила Надежда. «Я не понимаю». «Ну, пенсионный», — отчеканила кассирша. «Что тут непонятного? Вы на пенсии?» «Нет, конечно», — возмущенно ответила Надежда и посмотрела на кассиршу с неприязнью. «Тогда с вас 50 рублей». Кассирша выдала ей билет и сдачу. Надежда отошла от кассы в отвратительном настроении. «Ох, неужели я так плохо выгляжу?» — думала она. «Вроде в парикмахерскую ходила совсем недавно, и брови в порядок привела, и за весом слежу. Нет, просто здесь плохое освещение, и вообще, кассирша это сказала из вредности. Наверное, проснулась в плохом настроении и теперь старается другим людям тоже настроение испортить». Загнав неприятные мысли в глубину подсознания, Надежда Николаевна направилась к лестнице, перед которой висела стрелка с надписью «Начало осмотра». Она поднялась на 2 марша, толкнула высокую дверь и оказалась на пороге огромной светлой комнаты, точнее, зала. Часть зала была отгорожена колоннами. В глубине стоял рояль, вдоль стен размещались застекленные шкафы и витрины с экспонатами, а на самих стенах висели многочисленные картины, рисунки и гравюры. Среди них особенно выделялись небольшие полотна, выполненные в серебристо-синих тонах. «Здесь представлены работы не только самого Михаила Романовича», раздался рядом с Надеждой негромкий голос. «Не только самого Каргопольского, но также его друзей и современников. Многие из этих работ подарены Михаилу Романовичу его учениками и коллегами. Некоторые поступили в наш музей по программе обмена экспонатами с другими музеями». Надежда обернулась и увидела невысокую худенькую женщину в платье неопределенного цвета. Женщина была молода, но на лице уже появились преждевременные морщинки. Бесцветные волосы собраны на затылке в хвостик, она была бледна, как тень, на лице ни капли косметики, даже губы не подкрашены. Но самым заметным в ней было выражение какого-то вечного испуга. На бесформенном платье был приколот бейдж «Вера Ведерникова». «Здравствуйте», — проговорила Надежда приветливо. «Вы экскурсовод?» «Ну, не совсем экскурсовод». Молодая женщина испуганно оглянулась, затем выдала вымученную улыбку. «У нас музей маленький, штат скудный, так что я совмещаю работу экскурсовода и хранителя». Где-то за стеной зазвонил телефон. Ведерникова вздрогнула и еще сильнее побледнела. Бросила в сторону телефона затравленный взгляд, но тут же успокоилась, точнее, не успокоилась, а взяла себя в руки, вспомнив, очевидно, что она находится на работе. «Чего она так боится?» — подумала Надежда Николаевна. Вслух же произнесла. «Да, музей у нас действительно небольшой. Я о нем раньше даже не слышала. Узнала только вот случайно из интернета». «Да, про наш музей мало кто знает», — подхватила Вера. «Интерес к творчеству второго эссецессиона и самого Михаила Каргопольского не соответствует истинному масштабу этого культурного явления». «Да, по-моему, у вас очень интересная коллекция», — поддержала ее Надежда Николаевна. «Особенно мне нравятся вот эти картины, серебристо-синие». Экскурсовод оживилась. На ее щеках проступил бледный румянец. «Да, это картины самого Каргопольского, его так называемый «серебряный период». Если вы представляете творчество Густава Климта, вы помните, что большинство его зрелых работ выполнено в золотистых тонах?» «Да, конечно». Надежда обрадовалась, что может блеснуть эрудицией. «Например, картина «Поцелуй». «Да, совершенно верно. А Каргопольский предпочитал холодноватые серебристые оттенки. Он считал, что они больше соответствуют естественному колориту нашего города». «Да, наверное, он прав», — проговорила Надежда и добавила, приглядевшись к одной из картин. «Скажите, а что это за номер на раме?» На краю рамы действительно была прикреплена маленькая табличка с четырехзначным номером. «Ах, это всего лишь инвентарный номер экспоната. Все экспонаты нашего музея снабжены такими номерами, чтобы упростить учет и хранение, но это не имеет никакого художественного или исторического значения». «Может быть, и не имеет», — подумала Надежда Николаевна. «Но этот номер очень похож на тот, который написан на листке из Центра самосовершенствования. Только там цифры 2467, а здесь 4817». «Эта картина», — продолжала Вера Ведерникова, показывая на серебристо-синее полотно, возле которого остановилась Надежда. «Эта картина называется «На берегу пустынных волн». Как вы, конечно, понимаете, это пушкинские строки из поэмы «Медный всадник». Эту картину Михаил Романович создал в ранний период своего творчества, между 908 и 909 годом. На ней изображен Петербург, каким он был при Петре Великом. Рассказывая, она оживилась, глаза теперь блестели, голос звучал хоть и не громко, но звонко. В общем, вполне приятная молодая женщина, если не брать во внимание жуткое платье. Глаза, опять же, подкрасить, помадой, пусть и не яркой, но все же нужно пользоваться. Не понимала Надежда никогда таких женщин. Ну для чего себя намеренно портить? Но все это Надежда Николаевна отметила мимоходом. На самом деле ее сейчас занимало другое. «Да, это очень интересно», — пробормотала она, слушая хранительницу в полуха. «А все-таки что означает этот номер на табличке?» «Я же сказала вам, это инвентарный номер», — ответила Вера с легким раздражением. «Первая цифра, четверка, означает, что данный экспонат — работа самого Михаила Романовича. Вторая — восьмерка, что это живописная работа, а две следующие цифры — номер произведения в каталоге». «Понятно», — кивнула Надежда. «А если бы первые цифры были не 48, а 24, что бы это значило?» «Это значило бы, что экспонат относится к собранной Каргопольским коллекции редкостей и раритетов, которые хранятся вот в этом шкафу». Ведерникова перешла к одному из остекленных шкафов, на полках которого были размещены маленькие изящные статуэтки, табакерки и шкатулки. «Интересно», — пробормотала Надежда, разглядывая красивые вещицы. Целая полка была отведена кошкам, фарфоровым и каменным статуэткам, кошкам из меди, серебра, слоновой кости и черного дерева. «Михаил Романович очень любил кошек», — сообщила экскурсовод, перехватив взгляд Надежды. «Он считал их воплощением изящества и внутренней красоты, созданиями, больше всего соответствующими эстетическому духу второго сецессиона. Он собрал очень большую коллекцию кошек, покупал их при каждом удобном случае, привозил из всех поездок, ему дарили их все знакомые. Вот жемчужиной этой коллекции является эта статуэтка кошки из зеленого нефрита. Она изготовлена в Древнем Египте и датируется приблизительно 8 веком до нашей эры». «Надо же, как интересно!» На этот раз Надежда не кривила душой, ей действительно очень понравилась статуэтка. Древняя кошка сидела, обернув лапы хвостом, и загадочно смотрела на Надежду полуприкрытыми глазами. Точно так же иногда смотрел на Надежду Николаевну ее собственный кот Бейсик. Около каждой кошки, фарфоровой, каменной или деревянной, к полке была прикреплена бирка с инвентарным номером. Надежда изучила все эти номера, но нужного ей среди них не оказалось. Тогда она перевела взгляд на следующую полку. На этой были выставлены всевозможные шкатулочки, ларчики и коробочки. Большие и маленькие, круглые и овальные, с рисунками и инкрустациями, из перламутра, из слоновой кости, деревянные, металлические, вырезанные из камня. Надежда внимательно рассмотрела все инвентарные номера. Нужного среди них не было. «Скажите», — повернулась она к своей собеседнице, «а где же экспонат?» И замолчала, заметив, что та ее не слушает. Вера Ведерникова напряженно вглядывалась в силуэт, который мелькнул в застекленной двери. Надежда вошла в зал с другой стороны, а за этой дверью, очевидно, было служебное помещение. «Могу я спросить?» — снова начала Надежда и снова замолчала на полуслове. Лицо Веры стало вдруг удивительно бледным. «Да что там?» Белым, как мел, глаза, наоборот, казались большими и темными из-за расширенных зрачков. На лбу выступила испарина. «Болеет она, что ли?» — опасливо подумала Надежда. «Тогда нечего на работу ходить, вирусы распространять». «Простите», — прошелестела Вера, — «я на минутку». И убежала стремглав, не забыв, однако, плотно закрыть за собой стеклянную дверь. «Живот прихватило», — Надежда пожала плечами. «Ну, бывает». Она немного прогулялась по залу, затем снова подошла к шкафу. Экспоната с нужным номером она не нашла. Но странное дело. Была там шкатулочка с номером 2466, а также круглая нефритовая коробочка, похожая на пудреницу, с инвентарным номером 2468. А вот номер 2467 отсутствовал. «Этот вопрос нужно прояснить», — тихонько сказала себе Надежда Николаевна и посмотрела на дверь, за которой скрылась странная девушка-экскурсовод. «Однако, сколько же можно в туалете сидеть? Может, ей плохо? Может, она сознание потеряла?» Надежда подошла к двери и тихонько ее приоткрыла. За дверью находился небольшой коридор, сейчас совершенно пустой, по обеим сторонам которого располагались закрытые двери. Надежда подошла к одной, подергала ручку, дверь была заперта. Собственно, можно и уходить. Но не такова была Надежда Николаевна Лебедева. Уж если ей что нужно выяснить, то она горы свернет, вцепится, как бультерьер, но своего непременно добьется. В данный момент ее интересовало, что за экспонат числится за номером 2467 и куда он делся. Ответить ей могла только странная девица, как ее, Вера Ведерникова. Так что Надежда решила отыскать ее во что бы то ни стало. Она решительно дернула вторую дверь, заперта, затем третью, Дверь открылась, и в щелочку Надежда увидела женские ноги в туфлях без каблуков. Ноги почти отрывались от пола, а их хозяйку не было видно, потому что ее закрывала мужская фигура. Мужчина душил Веру, зажав в углу, она же лишь бестолково махала руками и не могла вымолвить ни слова. Ни секунды не колеблясь, Надежда распахнула дверь и с размаху огрела душителя сумкой. А сумка у Надежды Николаевны была вместительная. Сегодня с утра небо хмурилось, Надежда посмотрела на серые тучи и прихватила зонтик, да еще и детектив в твердой обложке, ключи, разные там мелочи. В общем, удар получился неплохой. Не то чтобы нападавший свалился без памяти, однако Веру отпустил и повернулся к Надежде. И тогда она, бросив сумку, угостила его хорошим ударом в скулу. Затем удивилась, до чего здорово получилось у нее. Вроде бы никто не учил, а вот заехала этому типу по всем правилам. От этого удара мужчина отлетел в дальний конец комнаты и сполз по стене на пол. «Вызывай полицию!» — крикнула Надежда. «Чем бы его связать, пока не очухался? Ну, чего стоишь? Ты цела?» — спросила она, видя, что Вера не шелохнулась. «Ай, ладно, я сама вызову!» — Надежда схватила мобильник. «Не надо полицию!» — хрипло сказала Вера и закашлялась. «Это мой муж!» «Муж?» — оторопела Надежда. «Это твой муж?» Нападавший, который теперь стал пострадавшим, отнял руки от лица, и Надежда увидела, что левая щека у него сделалась гораздо больше правой. Надежда почувствовала удовлетворение. Хорошо она его приложила, качественно. «Тёнечка!» — подлетела к нему Вера. «Ты не ушибся? Вставай! Вставай, тебе нельзя на полу сидеть!» Он оттолкнул ее руку и встал самостоятельно. Надежда смерила его взглядом. Муж Веры был неказист, маленького роста, с маленькими руками и ногами, светлый хохолок топорщился на затылке и глаза — детские, серо-голубые. На первый взгляд он походил на мальчика из старых советских фильмов. Умненький такой мальчик, вежливый со взрослыми, говорит тихим голосом, слова правильные употребляет, старушек через улицу переводит, кружок авиамоделей посещает. Однако Надежда только что увидела, как он душил свою жену. Натурально так душил, всерьез. Вера уж и дышать перестала, так что голубые наивные глазки Надежду не обманули. «Что здесь происходит?» — спросила она. «Это у вас такие ролевые игры, что ли? Так занимались бы этим дома! А тут все-таки присутственное место, опять же, музей, очаг культуры!» «Вероника, кто эта женщина?» — спросил мужчина, полностью игнорируя Надежду. «Это...» «А я проверяющая из комитета по культуре», — встряла Надежда Николаевна. «Вот оцениваю работу музея. А вы, молодой человек, кто будете? И почему находитесь здесь? Кто вас пустил в служебное помещение?» Очень Надежде не понравился этот тип. Она сразу заметила, что его ангельская внешность — сплошной обман. «Это мой муж», — тут же выскочила Вера. «Это он... случайно. Вы все не так поняли». «Вероника, я ухожу!» — визгливо закричал мужчина. «Дай пройти!» «Денечка, Денечка, ты не должен так уходить!» Вера заплакала. «Ну, прости меня, прости! Я во всем виновата, мы поговорим обо всем дома. Я приду сегодня пораньше, Денечка!» «Разговора не будет!» «Потому что ты меня больше не увидишь». Денечка резко оттолкнул Веру и вышел, хлопнув дверью. «Ну и ну!» — только и сказала Надежда. «Что вы наделали?» — с рыданием обратилась к ней Вера. «Теперь из-за вас он выбросится из окна!» «Да что ты говоришь?» — удивилась Надежда. «А почему ты так уверена? Он что, уже пытался? У вас что, первый этаж, потому что руки-ноги у него вроде бы целы. Вера опустилась прямо на пол, закрыла лицо руками и стала раскачиваться. «Ой, не могу!» Глухо зазвучал ее голос. «Не могу! Не могу так больше!» «Так!» Надежда огляделась. Судя по всему, они находились в Верином кабинете. Комнатка была маленькая, два шкафа с папками, потертый письменный стол и компьютерное кресло, да еще и табуретка в углу. Зато на подоконнике Надежда углядела электрический чайник и две чашки. «Спокойно», — сказала она и нажала кнопку чайника. «Сейчас живо в себя придешь. Заварка у тебя где?» Не отрывая глаз, Вера махнула рукой в сторону шкафа. На средней полке Надежда Николаевна нашла чайные пакетики, пачку кускового сахара и пакет сухарей с маком. Надежда болтала пакетик в чашке до тех пор, пока жидкость не стала черной, затем положила в чашку два куска сахара, подумала и положила еще один. «Давай, пей». Она рывком подняла Веру с пола и усадила в кресло. «Сладкое стресс снимает». «Какой там стресс?» — вздохнула Вера. «Это не стресс, а какая-то пожизненная каторга». Надежда посмотрела на нее искоса. Очень не любила она несчастных женщин. Нет, бывает, конечно, у людей горе. Никто не застрахован от тяжелой болезни или, не дай бог, ребенок родится с отклонениями. Но как раз в таких случаях женщина мобилизуется. Нет у нее времени на то, чтобы ныть, жаловаться и жалеть себя. На поверку оказывается, что те, кто представляется несчастным, в душе своими неприятностями упиваются, им даже нравится такая жизнь. Надежда Николаевна Лебедева в данном вопросе руководствовалась старым советским лозунгом, что каждый человек сам кузнец своего счастья. Так что Вера, похожая на несчастную запуганную печугу, положительных эмоций у нее не вызывала.